Глава 21. «Упор лежа! Принять!» — раскатился над плацем голос капитана Каратаева. 100 отжиманий под счет! Начали! И раз! И два!» Утро, к сожалению, началось не с кофе. Общее построение и зарядка незаметно переросли в сдвоенное занятие по физкультуре у первых трех курсов. Причем не только у моего отделения, вместе с нами отдувались и остальные. То ли в начале года расписание еще не устаканилось, то ли в корпусе стало принято гонять весь молодняк наравне с десантурой. Да еще как! Даже мое укрепленное конструктами тело понемногу начинало уставать, а далекие от серьезного спорта бедняги с инженерно-конфигурационного, включая мокрого и покрасневшего корфа, похоже, еще на разминке всем отделениям подумывали перевестись на гражданскую службу. Кажется, единственный, кто воспринял все это с энтузиазмом, сам капитан Каратаев, чьими усилиями пустота в расписании уже второй час подряд наполнялась полезными для души и здоровья занятиями. Впрочем, вряд ли он всерьез беспокоился о том, чтобы наши помыслы стали чисты, как родниковая вода, а тела крепкими, как конструкционная сталь. Куда больше походило, что его высокоблагородие физрук решил отыграться за выговор с занесением, а, выражаясь языком моего соседа, вздрючить разом всех, кто еще не успел дослужиться до мичманских звездочек. Сам Поплавский на истязаниях, конечно же, отсутствовал. Еще ночью попался дежурному офицеру на первом этаже и сразу после утренней поверки упорхнул в очередной наряд. Будто чуял, что даже там будет получше, чем на сегодняшней физкультуре. 75! 76! Замерли! Не кряхтеть! На живот не падать! Увижу, кто лежит, начнем сначала!» Голос Каратаева гремел над плацем, отражаясь от стен корпуса. «Занятие физической культурой и спортом – это залог здоровья и поддержания отличной формы на долгие годы, господа! Так что работаем, работаем! 77! Еще раз 77! Курсант Корф, не халтурим!» Когда раздалось заветное 100, упражнения закончили! Со всех сторон послышался стон облегчения. Не мудрено, за утро это был уже второй подход. Я то и дело ловил на себе недобрые взгляды. Разумеется, каждый здесь понимал, за что именно страдают все три курса. И с каждой новой выдумкой Каратаева однокашники любили меня все меньше. А если это не прекратится, пожалуй, и вовсе возненавидят. И не только десантники, но и инженеры, подводники, штурманы, минеры, в общем, все. Так себе радость. «К полосе препятствий подвое, стройсь!» — прогремела новая команда. На этот раз по рядам курсантов прошелся ропот, а кто-то за спиной даже выругался, чуть ли не в полный голос. Еще бы, за сегодняшнее утро нас гоняли на это упражнение уже трижды. «Острогорский, Корф, первая пара!» Каратаев сделал паузу и с явным удовольствием закончил. «Зачет по последнему! Остальные турник и брусья, пошли, пошли!» «Твою ж!» Живи физрук в средние века, наверняка стал бы инквизитором. Зачет по последнему – это значит, что проходить полосу мы будем не раз и не два. Придется повторять до тех пор, пока его сиятельство барон не уложится в норматив или не рухнет без сил. Каратаев определенно знал, с кем меня поставить. «Вперед!» – выкрикнул он, и мы сорвались с места. Бревно, покрышки, стенка, рукоход – ползком под проволокой, Корф отстал еще на рукоходе, а во время прохождения очередного препятствия я отчетливо услышал сзади ругань и треск разрываемой одежды. Я замедлился, а потом и вовсе перешел чуть ли не на шаг. Какой смысл торопиться, если все равно начинать сначала? Ров с водой, бруствер, бег по вкопанным в землю столбам. Я уже успел немного отдышаться, когда Корф свалился с финальной стенки, едва не заехав берцем мне в голову. Тяжело отдуваясь, он сполз лопатками по выкрашенным в зеленый доскам, выругался себе под нос и сел, всем видом показывая, что сдергивать его с места, скорее всего, придется силой. «Корф! Не уложился!» — снова раздался голос Каратаева. «Повторяем упражнение в обратную сторону!» «Антоша, блин!» — простонал я. «Еще раз увижу тебя с шавермой, лично задушу, вот этими руками!» «А чего сразу я-то? Это не из-за меня Каратаеву выговор влепили!» «Зато из-за тебя мы сейчас эту долбанную полосу второй раз побежим, и третий, наверное, тоже!» Я ухватил товарища под руку и потянул вверх. «Вставайте, барон, нас ждут великие дела!» «Корф! Острогорский! Начали!» Вздохнув, я снова рванул вперед, то есть назад, к началу полосы препятствий. «Эх, Антоша, братское сердце, ну поднажми, а!» Больше всего по окончании занятия мне хотелось лечь прямо на траву у кромки плаца и смотреть в небо. Минут этак 20, а лучше все 40. Или послать к черту все оставшиеся пары, вернуться в располагу и завалиться спать. Но, увы, нужно было идти мыться, приводить себя в порядок и продолжать жить курсантскую жизнь. Так что я кое-как пересилил себя и поплелся в раздевалку, ту самую, где несколько дней назад истекал кровью из расквашенного носа. Конструкты помогли пережить физкультуру без особых последствий, но даже их могущество после 2 часов непрерывной муштры понемногу выдыхалось, и самые обычные водные процедуры дались не без труда. Вывалившись из кабинки душа, я плюхнулся на скамью и принялся одеваться. И только где-то через полминуты вдруг обнаружил, что разговоры вокруг меня стихли. Атмосфера в раздевалке после истязаний, устроенных Каратаевым, и так была не самой дружелюбной. Но сейчас я буквально почувствовал, как она изменилась еще сильнее. «Острогорский!» Я поднял голову. Передо мной стояли 2 курсантов с продольными полосками на погонах, 3-й курс. Один поджарый и даже почти изящный, с азиатскими чертами лица. Второй, слегка уменьшенная копия уже знакомого мне Беридзе. То ли брат, то ли дальний родственник. А может, просто похожий. Среди спортсменов или военных такой типаж встречается нередко. «Ну, допустим, Острогорский», — кивнул я. «Искренне сожалею, что еще не успел натянуть штаны. Богатая практика и крепкие от природы нервы позволяли сохранять лицо в ситуациях и похуже. Но все равно сидеть в одних трусах перед полностью одетыми людьми не самого дружелюбного вида было, мягко говоря, некомфортно». «Это ты Гурама поломал, да?» — поинтересовался мини-Беридзе. «Наверное, все-таки брат. Пришел мстить? А ведь 2 сразу на кулаках я не потяну. По крайней мере, так, чтобы ненароком не размазать обоих по стене. Только этого мне для полного счастья не хватало». «Я?» — пожал я плечами. «Так это из-за тебя, Каратаев, как с цепи сорвался?» — буркнул второй. «Они что, заранее договорились говорить по очереди?» «Так, господа, я неторопливо поднялся и принялся одеваться дальше. Если у вас есть какие-то вопросы, я бы предпочел ответить на них после обеда, а то мне на занятия нужно». «Успеешь на свои занятия», — прогудел первый. «Дело к тебе есть». «Я весь внимание». «Гурам теперь на 1/2 месяца в больнице точно, а должен был с нами на 5-й боре выступать и заменить его неким. А я тут при чем?» — я развел руками. «Грустно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Спарринг — дело такое. А если вам интересно, зачем Каратаев нас в полный контакт загнал, так это у него и спрашивайте». «С кого спрашивать это, мы, матрос? Как-нибудь сами разберемся». Снова заговорил второй. Видимо, именно он в сладкой парочке отвечал за предложение длиной больше нескольких слов. «А тебя медведь видеть хочет. Сегодня после отбоя». Я понятия не имел, кто такой этот медведь, и выяснять, что ему от меня нужно, разумеется, не собирался. «Ну, если хочет, пусть сам и интересуется». Я накинул китель на плечи и принялся застегивать пуговицы. «А то мы тоже одни придем». «Слушай, ты!» — прорычал мини-Беридзе, сжимая кулаки. «Тихо, тихо, вот только драки нам тут не хватало». Его товарищ втиснулся между нами и кое-как развернулся в мою сторону. «В общем, думай сам, матрос, но учти, это вообще-то не просьба. Медведь ждать не любит. Таким образом, действие малого тактического звена при работе в плотной городской застройке выглядит как... Неспешный рассказ преподавателя прервал стук в дверь, и в аудиторию заглянул дежурный по этажу. Четверокурсник с мичманскими звездочками и повязкой на рукаве. «Прошу прощения, ваше высокоблагородие, мне нужен курсант Острогорский». «Вообще-то у нас тут лекция». Седовласый офицер отложил мелок, которым только что чертил на доске схемы, и с недовольным видом обернулся к двери. «Еще раз прошу прощения». Дежурный развел руками. «Распоряжение его сиятельства начальника корпуса». «Так бы сразу и сказали». «Курсант Острогорский, можете быть свободны». Я поднялся, подхватил рюкзак и направился к выходу, размышляя, какие еще гадости успели придумать за утро грач с Каратаевым. «К тебе, посетитель», — проговорил дежурный, когда я вышел в коридор. «Внизу на проходной, срочно». «Посетитель? Очень интересно. Не то чтобы визиты гостей к курсантам не случались вовсе, но именно меня навещать было в общем и некому. Дядя остался в Ростове, для Морозова я слишком уж мелкая сошка. Оля, что ли, пожаловала? Но при чем тут тогда директор корпуса?» Спустившись на первый этаж и пройдя за турникеты, я увидел рослого плечистого мужчину в черном костюме. Мне, конечно же, незнакомого, но больше никого в вестибюле не было, так что... «Владимир Острогорский», — поинтересовался он. «Так точно, с кем имею честь?» «Прошу, ваше благородие, пройдемте со мной, вас ожидают». Не дожидаясь ответа, мужчина шагнул к выходу из корпуса, видимо, нисколько не сомневаясь, что я последую за ним. Впрочем, так оно и было. При всей своей загадочности мой гость выглядел как то ли охранник, то ли шофер, а его господин, видимо, как раз и дожидался снаружи. Пожав плечами, я спустился с лестницы и двинулся следом. Новый сюрприз ждал меня на улице. Прямо напротив входа стоял лимузин. Длинный и черный, с блестящей хромом солидной мордой. Похожий на те, что обычно заказывают на свадьбу. Правда, сейчас праздничного настроения я почему-то не почувствовал. Подойдя к машине, мужчина распахнул передо мной заднюю дверь и жестом пригласил подойти поближе. «Присаживайтесь, Владимир Федорович», — донесся голос из салона. «Прошу извинить, что не вышел поприветствовать вас лично. Ноги у меня, к сожалению, уже не те, что раньше». Единственный пассажир, старик на заднем сиденье, действительно не выглядел пышущим здоровьем, однако дело наверняка было не в этом. Ему просто не хотелось светиться. Ни у корпуса, ни вообще снаружи. В пользу этого также говорил и сам лимузин. Огромный, роскошный и запредельно статусный, однако наверняка взятый на прокат, возможно, исключительно ради одной беседы со мной. Передвигаться по столичным пробкам на такой громадине крайне неудобно, и никто в своем уме не выбрал бы ее в качестве повседневного транспорта. «Присаживайтесь», — повторил старик. «Уверяю, вам нечего опасаться. Слово дворянина». Недолго думая, я плюхнулся на огромное сиденье напротив. Уж на кого, а на убийцу или похитителя таинственный гость точно не походил. Да и в целом вид имел скорее благообразный. Худощавый, лет 70 с небольшим, седые волосы аккуратно зачесаны назад, очки в тонкой золотой оправе, гладко выбритое лицо, холеные небольшие руки, да и одежда под стать. Темно-серый костюм с галстуком и черное осеннее пальто из тонкой шерсти. Ничего яркого, кричащего, дешевого или, наоборот, неприлично дорогого. Аристократ до мозга костей. Водитель закрыл за мной дверцу, и через несколько мгновений машина тронулась. «Вы не против немного прокатиться?» — запоздало поинтересовался старик, улыбнувшись. «Было бы неприлично просто стоять напротив входа, ведь так?» «Полагаю, возражать уже поздно», — я пожал плечами. «К тому же мне не терпится узнать, какое у вас ко мне дело, милостивый государь. Ни чина, ни титула, ни даже имени моего визави я пока еще не знал, но чутье подсказывало, что обращаться к нему следовало так, как того требует великосветский этикет. Почти всю столичную знать я помнил в лицо, но его, кажется, еще не встречал». «Ольга передает вам привет!» Старик нажал кнопку на подлокотнике, и шторка, отделяющая салон от кабины водителя, с тихим жужжанием закрылась. «Должен сказать, что я, пожалуй, даже отчасти понимаю ее выбор. Хоть в наше время за барышнями и приходилось ухаживать подольше. Еще одно слово, и я буду вынужден вызвать вас», ровным тоном проговорил я, невзирая на почтенный возраст. «Полагаю, лучше обойтись без этого», старик рассмеялся и покачал головой. «Вряд ли Ольга будет счастлива узнать, что вы убили ее дедушку.